Глава 14. «Пойдемте, познакомитесь со вторым отрядом», — сказал Салтыков. «Вам с ними предстоит через огонь и воду пройти». Сбор второго отряда проходил в конференц-зале бизнес-центра. Мы с Гавриловым невольно переглянулись, одарив друг друга ошарашенными взглядами. Перед нами возвышалось громадное застекленное здание, переливающееся на солнце всеми цветами радуги. «Мой солдат пятого ранга, большой человек в мире бизнеса», — пояснил Салтыков, обратив внимание на нашу реакцию. «За счет него наш район прилично обогащается». «Не просто боец, так еще и бизнесмен», — подметил я. «Достойно уважения». «А как же», — ухмыльнулся командир. «Дураков не держим». «Ладно, меньше слов, больше дела. За мной». Мы последовали за Салтыковым внутрь, поднялись на лифте на пятый этаж и вскоре оказались на месте. В конференц-зале за большим столом уже восседали 4 человека. С учетом их, нас с Салтыковым и водителя, что привез нас сюда, компания состояла из 8 человек. Солдаты моментально вскочили с мест, приветствуя явившегося командира. Старик молча кивнул и жестом приказал всем садиться. Мы с Женей заняли свободные места и сели рядом друг с другом. «Интересно, почему совет командиров собирается в какой-то квартире, а не в подобном месте?» — прошептал я Гаврилову. «Из соседних квартир ведь могут подслушать». «Все окружающие квартиры принадлежат клану, никто не пройдет», — ответил Женя. «Командиры у нас ребята старомодные, им в таких местах некомфортно». Салтыков прокашлялся, требуя внимания. Зал умолк. «Итак, господа, возникли некоторые неудобства. Я экстренно собрал вас здесь, поскольку мне поступил приказ от нашего воеводы». Салтыков посвятил своих солдат в суть проблемы. Мои пальцы невольно сжались в кулак. Мне не терпелось ворваться в Красносельский район и отомстить этим подонкам за все неудобства, которые они нам доставили. «Неудобство, твою-то мать! Посмотрим, удобно ли им будет жить, когда я всех до шизофрении доведу своей психоцепью». «Вы всемером отправитесь в Красносельский район и отыщите потерянный 6-й отряд», — сообщил Салтыков. «Я буду командовать издалека. Если клан Красных заметит вас и воспримет нашу операцию как начало войны, 9-й и 10-й отряды будут в полной боевой готовности». «Мне не послышалось, командир?» — спросил облаченный в строгий темно-синий костюм мужчина. «Вы сказали, начало войны?» «Да, Влад», — кивнул Салтыков. «Тебе не послышалось. Московский район стоит на пороге войны с Фрунзенским и Красносельским. Кировцы тоже не спят. Бьюсь об заклад, они только и ждут момента, когда нас ослабит кто-то другой. Гиены чертовы!» Влад открыл блокнот и принялся в нем что-то строчить, фиксируя услышанное. На его гладко выбритых висках вздулись вены от напряжения. Мужчина то и дело поправлял свои очки. Костюмчик этого типа стоит в 10 раз дороже, чем командирский. Судя по внешнему виду, он и есть солдат 5-го ранга в отряде Салтыкова. Тот самый бизнесмен. Да уж, наш хмурый водитель Дима Конюхов с ним и рядом не стоял. «Последний раз отряд Беркутова выходил на связь около торгового центра «Жемчужина». После тишина. Телефоны Беркутова и остальных недоступны, их след прерывается внутри», — сообщил командир. «То есть велика вероятность, что их там схватили», — вмешался я, «и увезли в место, о котором мы знать не знаем». Солдаты Салтыкова посмотрели на меня так, будто я только что анекдот хреновый рассказал. «Что? Я что-то не то сказал?» — не понял я. «У нас в отряде не дозволено перебивать командира», — сказал Влад, бросив на меня грозный взгляд. «Ты сам 2 минуты назад его перебил», — заявил я. «А ну тихо оба!» — потребовал Салтыков. Его авторитет среди собравшихся был столь высок, что старик даже не нуждался в повышении голоса. «Все в порядке, Влад. продолжил старик. Перекрестов и Гаврилов — члены шестого отряда. Они имеют полное право участвовать в нашем совете. Не нужно притеснять наших соклановцев. — Понял. Простите, командир. — кивнул Влад и вновь уперся в свой блокнот. — О, как он его! Прижал акулу бизнеса. — Касаемо твоего вопроса, Перекрестов, — обратился ко мне Салтыков. В этом и будет заключаться ваша задача — разведать обстановку. Выяснить, куда пропали бойцы, а после мы соберемся и решим, как конкретно и откуда мы будем их вызволять. — Когда выступаем? — спросили мы с Гавриловым в один голос. — Сейчас, — сказал Салтыков. — Машины уже готовы. Если кому-то необходима подпитка, говорите сразу. Я раздам маны каждому столько, сколько потребуется. Затем разделитесь на пары. Войдете в центр с разных входов и в разное время. Хорошенько изучите все этажи, всех работников, каждый уголок здания. Собрав достаточно информации, покидаете здание и связывайтесь со мной. Я сразу же созываю всех, и мы разбираем дальнейший план действий. Все ясно. Один вопрос, командир. Покрутив ручку между пальцев, сказал Влад. «Как нам на пары разбиться, если нас семеро?» «Резонный вопрос», — кивнул Салтыков. «Не уточнил. Перекрестов пойдет один». «Чудесно. Почему бы и нет?» «Полагаю», — добавил Салтыков, глядя на меня, «солдат второго ранга Перекрестов понимает, почему принято такое решение». «Конечно, понимает. Не нужно светить психоцепью». Но в то же время она единственный наиболее эффективный способ быстро выведать всю необходимую информацию. «Конечно, командир, можете не сомневаться». «Не понял. А нам сообщить?» В очередной раз втемяшился Влад в нашу беседу. Я заметил, что в его блокноте осталось пустое место. Видимо, специально для меня уготовил. «Ну что за педант?» «Эта тема касается только меня и солдата Перекрестова», — отрезал Салтыков. «Все, на подготовку 10 минут». К Салтыкову поспешили несколько человек, судя по всему, за подпиткой. Я же в ней не нуждался. После недели тренировок мой движок привык работать на минимуме маны. «Сань, о чем он говорил?» — шепотом спросил меня Гаврилов. «Какие между вами тайны?» «Блин, Женя! Ты еще со своей дурацкой любознательностью. Мог бы промолчать, умный же мужик. Видимо, взял на себя роль Володьки, чтобы скомпенсировать потерянную часть отряда. Лучше бы сиськи сусликовой себе отрастил. Сука, да что я такое несу? Надеюсь, никто из присутствующих не умеет читать мысли». В этот момент я поймал на себе взгляд Влада. Он смотрел на меня, одной рукой почесывая легкую щетину, а второй продолжая крутить ручку. «Иди в жопу, чмошник!» «Никакой реакции. Ха-ха. Значит, все-таки мысли ты не читаешь». «Сань, ты чего меня игнорируешь?» Женя потерял последние капли терпения и принялся трясти меня за плечо. «Прости, задумался», — ответил я. «Касаемо твоего вопроса, не могу я на него никак ответить. Ты уж не обижайся». «Это еще почему?» — не понял Гаврилов. «Тайна клана. В твоих же интересах не выпытывать из меня это. Все равно не скажу. Пока что». «Понял», — дошло до Жени. «Растешь, Сань, быстро растешь». «Это ты к чему?» «Быстро продвигаешься, быстро заводишь знакомства, узнаешь тайны». «Нет, я не завидую ни в коем разе, просто факт. Растешь». Когда на вступительном испытании я проверял твою верность клану в том проулке, я почувствовал, что стержень в тебе имеется. Но я и не думал, что ты так быстро втянешься и рванешь вперед. «Хорош, Жень, все равно тайну не расскажу», — ответил я. «Да мать твою за ногу, я не для этого тут распинаюсь», — вспрыснул Гаврилов. «Расслабься, я шучу», — усмехнулся я. «Скажи лучше, готов к заданию?» «А как иначе? Пора спасать наших ребят. Любой ценой спасать». Сказав это, Гаврилов задумался. И, судя по выражению его лица, эти мысли были отнюдь не радужными. «Как думаешь, — спросил он. — Они живы? — Хотел бы я на это надеяться, Женя. Но ты мужик добродушный, не стану говорить то, что думаю на самом деле. — Да, Жень. Сусликову пипирку отгрызть может при желании. А уж Володька... О-о-о! Он своей болтовней весь их клан на тот свет отправит. Про Беркутова с Димой вообще молчу. — Ты прав, — взбодрился Гаврилов. — Постараемся ради них. — Мде. Для манипуляции Гаврилычем даже психоцепь не нужна. — Простой ты парень, Женька. Опасно таким быть. Через час мы уже подъезжали к месту проведения операции. Торговый центр «Жемчужина». Так, Санек, давай подытожим. Пижон, изгой из фрунзенского клана, был убит своими соклановцами, после чего воскрешен и использован против нас неким А.В., который предположительно является главой Красносельского района. Отправившись в этот район на разведку, мой отряд исчез. Теперь наша задача выяснить, что с ними стало. Эта задача может быть куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Водитель высадил Женю с другим солдатом третьего ранга у западного входа в торговый центр, после чего подвез меня к центральным дверям. «Твой выход. Салтыков сказал высадить тебя здесь». «Удачи, парень», — произнес водитель и быстро покинул территорию торгового центра. «Да уж, удача мне не помешает». Поток людей, идущих в центр, больше напоминал огромную группу муравьев. Нет, скорее уж рой мух, слетающихся на говно. Терпеть не могу торговые центры. Просто на дух не переношу. Эти толпы, духота, бестолковые переоцененные шмотки, мерзопакостный фастфуд. Тьфу! Однажды в подобный молл меня затащила девушка, с которой мы провстречались пару месяцев. И эта встреча была последней, потому что я бросил ее в одной из раздевалок. Терпеть 20-часовые заходы в магазин одежды не мое. Лучше уж сразу в дурку. Ладно, Сань, спокойно. Надеюсь, здесь обойдется без шопинга. Я слился с толпой и влился вместе с потоком людей в центр «Жемчужина». Чтобы найти исчезнувших соратников, нужно для начала понять, куда они могли пойти. Я обошел первый этаж. Ничего подозрительного в магазинах одежды, ювелирном и спортивном отделах я не нашел. Нет. Во имя здравого смысла, как люди могли исчезнуть из долбанного торгового центра? Здесь шляются сотни, может, даже тысячи людей. Нельзя провернуть такое незаметно. Хотя... Ну да, разумеется. Толпа слепа. Они ни хрена не видят. Огромная толпа равноценна пустому проулку. Сложно сказать, где преступление с большей вероятностью останется незамеченным. Краем глаза я заметил камеры под потолком. Лучше не полиции купить себе что-нибудь. Я зашел в книжный магазин и приобрел себе блокнот и ручку. Пригодятся. Буду выпендриваться на собраниях, как Влад, акула бизнеса. Придуманная мною кликуха быстро прижилась в моей голове. Как говорится, сам пошутил, сам посмеялся. На выходе из книжного на меня снизошло осознание. Мать-перемать, а ведь, скорее всего, Беркутов подумал о том же самом. Он ведь не дурак. Вероятность того, что командир в качестве снижения подозрений решил прикупить что-нибудь, крайне высока. Что мог бы купить Беркутов? Я медленно повернул голову, заметив на периферии нечто крайне привлекательное. «Табакко», — гласило название магазинчика. «Бинго!» Я убрал руки в карманы и завел свой магический движок на случай, если придется выпускать цепь. Войдя в магазин, я ощутил ядреную смесь из сотен запахов. Невольно захотелось хорошенечко прочихаться. Людей, к счастью, здесь было немного. Я подошел к свободному продавцу-консультанту и выпустил психоцепь. «Чем могу помочь?» — вяло спросил молодой парнишка, но быстро умолк, поскольку я уже заскользил по его сознанию. «Домой охота. Сейчас бы пивка с рыбкой. Покупатели тупые. В табаке вообще не шарю. Хрен знает, как меня сюда взяли». «Зашибись. Вообще не то, что мне нужно. Ладно, поиграемся с цепочками мыслей. Честно ответь на мой вопрос, и работа будет тебе в кайф. Но только сегодня. Мог бы сделать ему счастливую работу навсегда, но уж больно много ману уйдет, да и лишит его мотивации что-либо делать со своей жизнью. «Людей здесь похищали, парниш? Видел что-нибудь необычное?» — спросил я его шепотом. «Нет, ничего такого не видел и не слышал. Клан следит за порядком, следит все время». Последнюю фразу он произнес, прикрыв рот рукой. «Как следят? Через камеры?» — спросил я. «Я не знаю, братан. Круче, чем через камеры. Они все знают. Блин, дружище, возьми сигару, кубинскую. Отвечаю, сигара огонь. Огнище просто». Продавец принялся возбужденно совать мне товары. Видимо, запущенная мною цепочка мыслей уже подействовала. «Нет, друг, спасибо, я пойду», — сказал я и вышел из табачного. Не уверен, был ли здесь Беркутов, но одну полезную вещь мне выяснить удалось. Местный клан видит все. Как, непонятно, но видит. Об этом знают даже рядовые работники. Интересно. Может, о нашем здесь присутствии уже известно? Чья-то рука легла на мое плечо. Нашли меня. В кровь пошел поток адреналина. Биться или бежать? Или... Сань! — шикнул знакомый голос за моей спиной. — Женя! Вот придурок! — Ты чего творишь? — тихо спросил я, встав боком к нему. — Зачем конспирацию портишь? — Более того, Жень, я тебя чуть магией не расхреновертил. — Прости, Сань, прости. У меня проблема. Я теперь вообще фиг знает, что делать. — напряженно прокряхтел Гаврилов. — Похоже, он чем-то очень сильно напуган. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Мой напарник исчез!» Чуть ли не срываясь на крик, выпалил Гаврилов. «То есть, как это исчез?» — не понял я. «Вы разделились?» «Нет, в том-то и дело, что мы везде ходили вместе. Мы бок о бок шли, разговаривали, ничем себя не палили, а он взял и испарился. Даже фразу не успел договорить, просто пф, и все, нет мужика». «Отлично. Зацепка есть. Хреновая, но все же зацепка». «Надо выходить и звонить Салтыкову», — предложил Женя. «Нет, друг. Давай-ка ты отведешь меня к тому месту, где исчез твой напарник», — попросил я. «Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы и мы с тобой?» «Мы с тобой что, испарились?» — перебил его я. «Вот с таким отчетом мы вернемся к Салтыкову. Там люди испаряются». «Смешно же, Жень! То, что наш отряд испарился, мы уже знаем. Вопрос как?» «Ты псих, Сань! Я, кажется, уже говорил тебе это. Псих! Натуральный псих!» «Спасибо, Жень! Спасибо! Кланяюсь в пояс! А теперь веди меня к тому месту!» Больше Гаврилов спорить не стал, и мы двинулись на второй этаж. Как оказалось, исчезновение произошло в небольшом коридорчике между корпусами. Пустой коридор. Это многое объясняет. А с учетом того, что он соединяет корпуса, отряд с очень высокой вероятностью мог пройти здесь. Вопрос в том, что же они искали в долбанном торговом центре. Кто-то заманил их сюда? Вероятнее всего так. Но нужно быть очень хитрым игроком, чтобы обыграть Беркутова. Я пока знаю Виталия Федоровича не столь хорошо, чтобы судить о нем. Но тот факт, что он ученик Салтыкова, говорит о многом. «Здесь!» — шепнул Женя. «Он исчез в середине коридора!» «План следующий. Идем вровень. Ты смотришь направо, я налево. Видим что-то странное, сразу говорим друг другу. Будь готов атаковать в любой момент». «Ты в командира не метишь случайно?» — спросил Женя. «Может, и мечу, а что?» «Выходит, неплохо. Яйца у тебя на месте перекрестов». «Ух, ладно, двинули!» «Неизвестность. Вот что его пугает. Нет ничего страшнее неизвестности, ведь за ней может скрываться все, что угодно, включая смерть. И смерть далеко не худший вариант, который может предложить человеческая фантазия». Мы вошли в коридор. Идем, строго следуя моему плану. Я наблюдаю за своим отражением в зеркальной стене. Больше ничего подозрительного там нет. «Саня!» — прошептал Женя. «Меня уже отражение собственное пугает». «Успокойся, нервы разыгрались, я тебя понимаю». Женя резко остановился и посмотрел на меня. «Сань, в жопу, больше не могу, бежим отсюда нахрен!» Я посмотрел на Женю, искренне желая выругаться, но от увиденного у меня кровь застыла в жилах. За спиной Гаврилова в зеркале двигалось его отражение. Другой Женя тянул руки к нам прямо из стекла. «В натуре бежим!» Заорал я и на автомате шарахнул психоцепью по стеклу. Осколки с дребезгом разлетелись по всему коридору. Зеваки, спокойно шагавшие по своим делам, завопили от ужаса. «Чего разорались, блин? Вы бы знали, чего тут реально стоит бояться. Нужно скорее доложить Салтыкову». Мы с Женей вылетели из торгового центра и на одном дыхании добежали до стоянки. Гаврилов даже не стал спрашивать, что я увидел в отражении. Я быстро набрал номер командира. «Перекрестов, докладывай», — послышался голос Салтыкова. «Зеркала! Магия зеркал! Туда утащили наших людей!» Быстро и четко проговорил я. «Мы с Гавриловым выбрались наружу. Напарник Гаврилова исчез». «Понял тебя, Перекрестов», — тяжело вздохнув, ответил Салтыков. «Остальные уже выбрались. Больше ждать некого. Собираемся в порту к северу от вас». «Сколько человек смогли выбраться, командир?» — спросил я. «Четверо, Саша. Включая вас с Гавриловым. Мы потеряли троих».